«Слава Богу!» — произнес он после минутного молчания, когда замерли последние звуки арфы. «Рассудок мой больше не затемнен. Туман, омрачавший мою душу, рассеялся». «За эту счастливую перемену, брат Аллан, — сказал лорд Ментейт, подходя к нему, — ты должен благодарить не только Господа Бога, но и Эннет Лайл». «Благородный брат мой Ментейт», — отвечал Аллан, вставая со скамьи и здороваясь с графом столь же почтительно, сколь и приветливо, — «хорошо знает мой тяжкий недуг, и по доброте своей не посетует на то, что я столь поздно приветствую его, как гостя этого замка». «Мы с тобой такие старые знакомые, Аллан», — сказал лорд Ментейт, — «и к тому же такие добрые друзья, что всякие церемонии между нами излишни. Но сегодня здесь соберется добрая половина всех горных кланов, а с их вождями, как тебе известно, необходимо соблюдать все правила учтивости. Как же ты отблагодаришь Эннет за то, что она сделала тебя способным принять Эвана Дху и еще невесть сколько гостей в шапках с перьями?» «Чем он отблагодарит меня?» — сказала Эннет, улыбаясь. «Да уж, надеюсь, не меньше, чем самой лучшей лентой с ярмарки в Дуне». «С ярмарки в Дуне, Эннет», — печально повторил Аллан. «Много прольется крови, прежде чем наступит этот день, и, может быть, мне не суждено увидеть его. Но хорошо, что ты напомнила мне о том, что я давно хотел сделать». С этими словами он вышел из комнаты. «Если он будет продолжать в том же духе, — заметил лорд Ментейт, — вам придется постоянно держать наготове вашу арфу, милая Эннет». «Надеюсь, что нет, — грустно промолвила Эннет. — Этот припадок длился очень долго и, вероятно, не скоро повторится. Как ужасно видеть человека от природы великодушного и доброго и пораженного столь жестоким недугом». Она говорила так тихо, что лорд Ментейт невольно подошел поближе и слегка наклонился к ней, чтобы лучше уловить смысл ее слов. При неожиданном появлении Аллана они также невольно отшатнулись друг от друга с виноватым видом, словно застигнутые врасплох во время разговора, который они хотели бы сохранить в тайне от него. Это не ускользнуло от внимания Аллана. Он резко остановился в дверях, лицо его исказилось, глаза грозно сверкнули. Но это длилось лишь одно мгновение. Он провел по лицу своей широкой мускулистой рукой, точно желая стереть все следы гнева, и подошел к Эннет, держа в руке небольшой дубовый ларчик с причудливой инкрустацией. «Будь свидетелем, лорд Ментейт», — сказал Аллан, «что я дарю Эннет Лайл этот ларец и все, что в нем находится. Это немногие драгоценности, принадлежавшие моей покойной матери. Пусть вас не удивляет, что большой цены они не имеют. Жена шотландского горца редко владеет дорогими украшениями». «Но это же фамильные драгоценности», — кротко и смущенно произнесла Эннет, отстраняя ларец. «Я не могу принять их». «Они принадлежат лично мне, Эннет», — прервал ее Аллан. «Моя мать, умирая, завещала их мне. Это все, что я могу назвать своим, кроме пледа и палаша. Возьми эти безделушки, мне они не нужны, и сохрани их в память обо мне, если мне не суждено вернуться с этой войны». С этими словами он открыл ларец и подал его Эннет.